Совет второй. Поймите, что делаете. With all of the training that the business world has received about time management, I still can't understand why executives can't get it together. Со всеми теми объемами обучения по управлению временем, которые все менеджеры мира получили за все эти годы, я все равно не понимаю, почему они не могут этого осознать. One of the major reasons why executives are not productive and they're also too stressed out is because they don't know what they're doing. Одна из главных причин, почему менеджеры не настолько продуктивны и постоянно находятся в состоянии стресса, в том, что они не всегда понимают, что и зачем делают. They kind of plop into the office in the morning. Они просто с утра вплывают в офис. And just wait for all the fires to start. И ждут, пока начнут разгораться пожары. And spend all day putting out fires. А потом бегают и тушат их из отдела в отдел. And then they go home. Потом приходят домой. Wow, I had a hard day. Да, денёк был не из лёгких. So much stress. Столько стресса. Well, of course you had a hard day. Ну, естественно, денёк не из лёгких. Because the day controlled you. Потому что этот день контролировал вас. Rather than you controlling the day. А не вы его. Here's the suggestion. И вот мой совет. Before you go home. Перед тем, как вы пойдете домой. Make sure you at least have a general idea what you're going to do the next day. Убедитесь в том, что хотя бы в общем представляете себе, что будете делать завтра. But John, things change. Джон, но все же меняется. Well, duh, of course. Ну, естественно. That's not the point, though. Мысль же не в этом. If you're clear about what you need to accomplish and how it needs to be done. Если вы знаете, чего нужно достичь и как. It's much easier than to manage the crises and the circumstances that come up. Вам будет гораздо проще, чем просто управлять обстоятельствами и кризисами, которые постоянно возникают. So to the best of your ability, know what you're going to do before you have to do it. Поэтому, если вы хотите, чтобы время работало на вас, знайте, что вы будете делать и как. It'll make your job a lot easier. Это облегчит вам работу. And reduce your stress. И снизит уровень стресса. Oh, and by the way. Да, кстати. The purpose of a manager is not to put out fires. Суть менеджмента не в том, чтобы бегать тушить пожары. Management's all about preventing fires from happening in the first place. А в том, чтобы предотвращать их появление. Thinking about prevention might help you out too. Возможно, эта идея поможет вам.